11 годов. А в самое трясение-то, как сейчас помню, я ее отлучила. Натерла я себе соски полынью, села у голубятни на солнечный припек. Вы с их милостью были в Мантуе? А? Скажите, какая память? А, хватило! Она, родимая соска полыни, и закатилась, не приведи бог. В это самое время голубятня-то передо мной кувырк, и я, само собой, оттуда давай бог ноги. И этому делу теперь полных 11 годов. Она уже тогда на ножки становилась. Да что я на ножки? Бегала, ходила, ей-богу, правда, и сюда. Кормилица. И вот, расшибла на себе в то время лобик, и вот мой муж... Царство ему небесное, ужасный был шутник. Взял он ребенка на руки и говорит, лицом, говорит, Жуленька, падать не годится. Вырастешь, говорит, будешь норовить упасть на спину. Будешь, говорит. И что вы думаете? Утерла моя крошка слезы и отвечает ему, да. Вы подумайте, да что за смехота-то? Я 1000 лет проживу, я никогда не забуду. Довольно болтать. Замолчи, пожалуйста. Угомонись. Слушай, сударыня. Больше не буду. Из моих питомец ты была самая хорошенькая. Дожить бы мне до твоей свадьбы, тут была бы радость. До свадьбы? А о свадьбе-то и речь. Затем пришла. Скажи-ка мне, Джульетта, к замужеству ты как бы отнеслась? Об этой чести я не помышляла. Об этой чести? Вы подумайте, жаль я твоя кормилица. То можно было бы сказать, что ты ум с молоком всосала. Так вот, подумай. Меньших лет, чем ты, становятся в Вероне матерями. А я тебя и раньше родила. Ну, вот, покуда в торопях и вкратце, к нам за тебя посватался Парис. Ну, это, барышня моя, мужчина на славу. Такой мужчина, что объедешь целый свет, лучшего не сыщешь. Цветок, каких Верона не видала. Цветок? Нет слова. Слова нет, цветок. Что скажешь? По сердцу ли он тебе? Сегодня на балу его изучишь. Не человек, а картинка. Ну, как? Займешься ли ты его особой? Еще не знаю. Надо сделать пробу. Но это лишь единственно для вас. Я только исполняю ваш приказ. Сеньора! Сеньора, гости пришли. Сделайте милость, пожалуйте, безотлагательно. Идем. Скорее, Джульетта, граф уж там. Где Антонио? Почему не помогает убирать? Антонио? А он так и липнет к объедкам. Плохо дело, когда вся работа на одном или двух. И у тех руки не мыты. Присматривай за серебром. И если любишь меня, припрячь кусок марципану. Антонио! Здесь я. В чем крик? Предупреди внизу у входа, что пропустили Марию. Я в кладовую. Прочесть ли нам приветствие в стихах или войти без лишних предисловий? Нет, в наше время это не в ходу. Мы сможем обойтись без купидона. Под дудку их не будем мы плясать, а спляшем под свою и удалимся. Тогда дай факел мне. Я огорченный и не плясу. Я факельщиком буду. Рабауни, от танцев не уйдешь. Уволь меня. Вы в легких бальных туфлях, а я придавлен тяжестью к земле. Ведь ты влюблен. Ты крыльями Амура решительно взмахни и оторвись. Он пригвоздил меня стрелой на вылет. Однако время маску надевать. Ну вот и все. И на лице личина. Теперь пусть мне что знают, говорят. Я ряженый, пусть маской краснеет. Стучитесь в дверь, и только мы войдем, все в пляс и пошевелим. Дай факел мне. Спляшут дураки, половики не для меня стелили. Я со свечой, как деды говорили, и группу наблюдаю из-за плеч. Хоть кажется, она... Не стоит свет. Ох, факельщик, своей любовью пылкой ты надоел, как чадная коптилка. Таскаться в гости — добрая затея, но не к добру. А чем, спросить посмею? Я видел сон. Представь себе, я. Что видел ты? Что сны галиматья. А я не ошибался в них ни разу. Все королева Мап. Ее проказы. Она родоприемница у фей, а по размерам с камушек агата в кольце у мэра. По ночам она на шестерне блинок цугом ездит вдоль по носам у нас, пока мы спим. Ее вазок пустой лесной орешек. Ей смастерили этот экипаж каретники волшебный, жук и белка. Она пересекает по ночам мозг любящих, которым снится нежность, горбы вельмож, которым снится двор, усы судей, которым снятся взятки, и губы дев, которым снится страсть. Подкатит к переносице сутяги, и он почует тяжбы аромат. Щетинку под ноздрёй пощекочет у пастора, и тут увидит сон о прибыльности нового прихода. Все это плутни королевы Мап. Она в конюшне гривы заплетает и волосы сбивает колтуном, который расплетать небезопасно. Под нею стонут девушки во сне, заранее готовясь к материнству. Это Мап. Меркуцию, молчи, ты пустомеля. Речь о сновидениях, они плоды безделицы, мечты и спящего досужего сознания. Их вещество как воздух, а скачки как взрывы ветра, рыщущего слепо. То к северу, то с севера на юг, в приливе ласки и порыве гнева. Не застудил бы этот ветер твой нам ужина, пока мы с дуру медлим. Не с дуру медлим, а не в срок спешим. Добра не жду. Неведомое что-то, что спрятано пока еще во тьме, но зародиться с нынешнего бала безвременно укоротит мне жизнь. Виной каких-то страшных обстоятельств. Но тот, кто направляет мой корабль, уж поднял парус. Господа, войдемте! Бей в барабан! Ha ha ha ha.